И в течение года он объединяет, организует и заваривает такую бучу. А ведь до него были люди. Как этот смог? Кстати, о внешности вождя. Тому, что Калягину дали роль Ленина, я нисколько не удивляюсь. Маленький, плотненький, динамичный. А вы с мужественным, даже красивым лицом, с военно-спортивной выправкой, спокойный, если не сказать флегматичный. Опять же, волосы на голове имеются. На Ленина я пробовался на Мосфильме у покойного режиссера Рыбакова. Полная фиаско. И после этого отказал Трегубовичу, который затеял снимать «Доверие». Он прислал ко мне в театр гримера, и тот что-то подклеил, подрисовал кисточкой на моем лице. Надели кепку, и меня утвердили. А тут еще в Финляндию на съемки надо было ехать. Опять же, приятно. Кеша Смоктуновский играл, вдвойне приятно. В театре я сыграл Ленина 4 раза и 2 раза в кино. Критики нашли, что у меня ленинский прищур, и я говорю голосом Ленина. Нет, с ним все неоднозначно. Все его жестокости известны, а наряду с этим показная, а может и не показная, простота и скромность. Ведь он своего коменданта за спиленное дерево разжаловал. Конечно, разжаловал, а ведь мог бы и бритвой по горлу. Кстати, а сколько стоила ленинская премия, которую непременно получали все воплотители его образа в искусстве? 10 000 рублей. А помните, что приобрели благодаря Ильичу? У меня тогда сгорела дача, я построил фундамент. Потом 5 лет работал и снимался в эту дачу. Так что она у меня памятником стоит Владимиру Ильичу. Вот ведь феномен. Благодаря Ульянову Ленину вы укрепили свое материальное, профессиональное и общественное положение. Но у вас есть роли замечательные, с моей точки зрения, которые никак не отмечены. Например, роль Нила в спектакле «Мещане». Его иногда по телевизору показывают. А я тебе скажу, почему не получалось ничего. На гастролях в Румынии нас принимал Чаушеску, тогда секретарь по идеологии ЦК. Так он мне сказал: глядя на вашего Нила, понимаешь, что придет 37-й год. Кирилл Юрьевич, я ошибаюсь или нет, когда актер... Самое зависимое существо становится начальником, чиновником, как вы. Это приятно, это греет душу после стольких лет зависимости. Да что в ней приятного в должности? Вся моя общественная карьера строилась без моего участия. Позвольте вам не поверить. Клянусь тебе, мне звонят. Будем вас двигать в депутаты. Бац, выбрали. Потом умер замечательный артист Толубеев, и меня выбрали председателем питерского ВТО. Образовался Союз театральных деятелей СССР. Меня избрали президентом. То есть вы лежите, курите, а вам сообщают, что вы уже депутат? Депутатство — это вообще выдуманный буферный институт между народом и властью. Причем этот буфер ничего не может сделать. Я принимаю жалобы от людей, иду к начальству, и меня посылают. Если мне что-то и удавалось, так только в силу известности. Я был счастлив, когда меня люди приглашали на новоселье и в честь меня называли сына. А потом у меня армейская закваска. Я старался делать все как можно лучше. А вы пользовались ленинским обаянием? Это интересно. Я чувствовал, что свет ленинской роли на чиновников действует. Просители ко мне апеллировали. Вы же для них